Глава первая. Как история страны и рода влияет на наши деньги? Цель этой книги — помочь вам выстроить здоровые отношения с деньгами. Казалось бы, при чем здесь история и какие-то там предки? Мы часто воспринимаем историю как что-то далекое и не относящееся к нам, но на самом деле наш уровень жизни и финансовые трудности напрямую связаны с историей. Вы несете в себе этот генетический код и даже не подозреваете, насколько он на вас влияет. Изучение истории рода дает опору и защищенность. Мы не одни. За нами стоят тысячи предшественников, которые трудились и отдыхали, радовались и страдали, влюблялись и расставались, и которые передали весь свой ценный опыт нам, чтобы мы жили счастливо и прославляли наш род. Именно поэтому терапия в теме денег невозможна без изучения прошлого. В этой главе мы кратко рассмотрим, как жили наши предки, какие у них были отношения с деньгами и богатством. И самое главное, в чем корень наших ограничивающих установок о деньгах. А практика в конце главы наполнит вас силой и поддержкой рода. Начнем мини-обзор истории с периода Древней Руси, 9-13 век. Большая часть людей тогда жила бедно, крестьяне и другие зависимые группы — смерды, частично свободные от хозяев крестьяне, и холопы, рабы, составляли основную часть населения. Уже тогда возникли формы зависимости крестьян от землевладельцев — оброк и барщина. И уже тогда в обществе было сильное расслоение. Ремесленники и торговцы были намного богаче крестьян. Еще выше стояли дружинники, воины, которые получали от князя земельные наделы и привилегии. А выше всех — князья и бояре, крупные землевладельцы и военные лидеры. После того, как в 988 году на Руси приняли христианство, деньги стали рассматриваться как источник грехов. Порицалась роскошь, появилось противопоставление. Либо ты хороший, но бедный, либо плохой, но богатый. В состав Древней Руси входило несколько княжеств. В XIV-XVI веках они объединились вокруг Москвы. Город стал главным политическим центром государства, и неравенство в этот период лишь усилилось. Крестьяне оставались бедными, в то время как дворяне и бояре богатели. Возникло сословие служилых людей, дворянство, обязанное служить князю за право владения землей, поместьем. Крестьяне становились более зависимыми от феодалов. Этот процесс стал заметен еще при татаро-монгольском иге. Судебник Ивана III, 1497 год, установил, что крестьяне могут переходить от одного землевладельца другому только в течение 2 недель в году. За неделю до Юрьева дня и неделю после него. Некоторые крестьяне сопротивлялись новым порядкам, потому что привыкли жить более свободно. Но большинство со временем приспособились к изменениям. В период Московского царства, вторая половина XVI-XVII века, элита продолжала богатеть. Цари и его окружение концентрировали все больше денег в своих руках. С конца XVI века крестьян все больше ограничивали. Росла сумма пожилого, плата за переход к другому землевладельцу. В период смуты крестьяне массово бежали от феодалов. Тогда установился 5-летний срок сыска беглых крестьян, чтобы возвращать их владельцам. Это стало первым шагом к полному закрепощению. Крепостное право окончательно оформило соборное уложение 1649 года. Оно отменило срок давности сыска и юридически закрепило их за землевладельцами навсегда. Крестьяне были недовольны. За этим последовали побеги, волнения и восстания, после которых контроль усилился. Теперь рассмотрим период Российской империи. 18-й, начало 20 века. Во время реформ Петра I появилось больше возможностей для заработка. Росла роль предпринимательства. Торговцы и промышленники теперь воспринимались как помощники государства в экономическом росте. Введение табеля о рангах и армейская реформа позволили талантливым людям, независимо от происхождения, подниматься по служебной лестнице. Правда, крепостные крестьяне все равно не имели такой возможности, и их положение при Петре I ухудшилось. Государство широко использовало принудительный труд крестьян и солдат. Только представьте, во время строительства Санкт-Петербурга погибли от 13 до 20 тысяч рабочих. Они стали расходным материалом для государства, которое проводило жесткие преобразования. Религия в этот период все меньше влияла на восприятие денег. Деньги чаще воспринимались не как источник грехов, а инструмент, который приносит человеку независимость и может быть использован во благо или зло. Поощрялось накопление богатств через торговлю и промышленную деятельность. Но при этом, конечно, подчеркивалось, что деньги нужно зарабатывать честным путем. С развитием торговли и промышленности постепенно сформировался новый класс, который воспринимал богатство как результат личных заслуг и трудолюбия, а не принадлежности к знатному роду. Но при этом росло и неравенство. Екатерина II поощряла преданность дворян, и они обогащались все больше, хотя и способствовали развитию культуры. Собирали библиотеки, покровительствовали искусством и наукам. Положение крестьян стало тяжелее. Александр Радищев писал: «Вся жизнь крестьянина — бесконечная череда трудов и лишений. Он рождается в нужде, работает в поте лица своего и умирает в нищете. Нет ему отдыха, нет покоя, нет радости на земле». Екатерина II запретила крестьянам подавать жалобы на своих господ напрямую императору, что только усилило власть помещиков. Недовольство крестьян привело к крупному восстанию под предводительством Емельяна Пугачева, которое было жестоко подавлено. Только представьте, шли века, менялись правители, но большая часть населения так и оставалась в бедственном и бесправном положении. Это изменилось только 19 февраля 1861 года, когда Александр II издал манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Крестьяне получили личную свободу и права граждан Российской империи, например, право вести хозяйство без разрешения помещика, а также иметь земельные наделы. Они могли использовать наделы для своего хозяйства, но должны были выкупать их у помещиков. Платежи полагалось закрыть в течение 49 лет. Но в реальности изменилось немного. Многие крестьяне были недовольны размерами наделов и высокими выкупными платежами. Они продолжали страдать от бедности и тяжелого труда. Однако у реформы были и плюсы. Она подготовила почву для индустриализации, которая развернулась в России к концу XIX века. Появились новые классы — рабочие и буржуазия. Богатство больше не воспринималось как привилегия дворянства. Помните Лопахина из «Вишневого сада» Антона Чехова? Это как раз представитель новой элиты, которая начала постепенно вытеснять дворян. В конце XIX – начале XX века богатство все больше сосредоточивалось в руках промышленников и предпринимателей. Рабочие столкнулись с тяжелыми условиями труда и низкими зарплатами. На фоне неравенства распространились идеи социализма и марксизма, предлагающие создание справедливого общества. Как мы говорили выше, плохо все было и у крестьян. Столыпинская реформа улучшила положение частично. Многие крестьяне стали собственниками земли. Но реформа привела к расслоению деревни и появлению зажиточных крестьян. Эти глубоко социальные противоречия привели к февральской и октябрьской революциям, гражданской войне и установлению советской власти. Это спровоцировало еще большие перемены. Для богатых людей революция стала трагедией. Вся частная собственность национализировалась. У дворян и буржуазии массово конфисковали имущество, а людей, проявляющих признаки буржуазного образа жизни, подвергали репрессиям. Советская пропаганда гласила: «Богатство должно принадлежать всему народу, а не отдельным людям». В 1921 году ввели новую экономическую политику — НЭП. Вновь разрешили вести бизнес, хоть и ограниченно. Все для восстановления экономики. Но это был лишь временный компромисс. Иосиф Сталин в 1928-1929 годах начал масштабную коллективизацию сельского хозяйства. Ее целью стало объединение индивидуальных крестьянских хозяйств в коллективные, колхозы, и государственные, совхозы. Коллективизация обернулась катастрофой. Крестьяне лишались права собственности на землю, скот и инвентарь. Они не имели права на получение паспорта, не могли уехать из колхоза и найти работу в городе. Кроме того, власть репрессировала зажиточных крестьян, кулаков. Результатом коллективизации стало то, что объемы продовольствия резко сократились, и в начале 1930-х годов случился массовый голод. Гузель Яхина в романе «Зулейха открывает глаза» описывает последствия этого голода. Первыми начали умирать дети, один за другим, словно играя в салки. Убежали на ту сторону все дети несчастного многодетного крестьянина. Сначала оба младенца, разом, в один день, затем старшие. Следом отправилась его жена, к тому времени уже не совсем ясно различавшая границу между тем миром и этим. Сам крестьянин в тот день бился головой о стену вагона. Хотел расколоть себе череп. Оттащили, связали, держали, пока не успокоился. Еще одним огромным испытанием стала Великая Отечественная война. Голод, бедность, болезни и смерть. Со всем этим столкнулся советский народ. После войны уровень жизни сильно упал. На восстановление ушло много времени и ресурсов. После смерти Сталина в 1953 году политика государства смягчилась. Увеличили размер пенсий и других социальных выплат, но паспортная система в колхозах и совхозах сохранялась, и, по сути, крестьяне оставались бесправными крепостными. Систему отменили только в 1974 году. Тем не менее, положение крестьян вплоть до распада СССР оставалось непростым. Было заметное расслоение между городским и сельским населением. Правление Леонида Брежнева, эпоха застоя, ознаменовалось дефицитом товаров и медленным экономическим ростом. Плановая экономика не справлялась с вызовами. Пропасть между слоями социума росла, несмотря на официальную пропаганду равенства и осуждение роскоши. Чиновники и партийные функционеры пользовались привилегиями, магазины, санатории и так далее. И прибегали к коррупции. Михаил Горбачев начал масштабную программу реформ, перестройку. Контроль государства над экономикой ослаб. Возникли новые формы частной собственности и предпринимательства. Так появилась рыночная экономика. 1990-е стали новым временем для нашей страны. Произошла массовая приватизация государственных предприятий, и благодаря ей многие накопили целое состояние. Появился новый класс — олигархи. Тогда многие выставляли на показ роскошь, хвалились богатством, ведь советская идеология равенства больше не имела силы. Появились ассоциации. «Богатый — значит жулик или бандит. Честным путем много денег не заработаешь». Ослабли моральные ограничения, и появились огромные возможности для обогащения. Но эти возможности были далеко не у всех. Большая часть населения жила в бедности и безработице. Положение усугубил дефолт и кризис 1998 года. Люди жили в нестабильности, в постоянной тревоге и не верили, что накопления могут принести стабильность. Какой смысл приумножать состояние, если случится кризис или дефолт, и все обесценится? Кто-то придерживался другой радикальной установки. Кризис все равно рано или поздно случится, а значит, нужно копить и во всем себе отказывать. 1990-е во многом породили ограничивающие установки о деньгах, которые мы имеем, особенно у тех, чье детство пришлось на это время. Расскажем примеры из своей жизни. Анне на тот момент было всего 3 года. Детально события она не помнит, но родители рассказывали ей, что в те годы было сложно достать молоко, и это стало настоящей катастрофой. Нечем кормить ребенка. Чтобы прокормить дочь, они договаривались с лесником. Конец 1990-х тоже стал тяжелым временем для ее семьи. Произошел дефолт, у Анны родилась сестра, отец попал в армию. Цены очень сильно выросли, и было сложно купить товары первой необходимости. Мама Анны рвала простыни, чтобы пеленать ее сестру. Пеленок тогда было не достать. Питались в основном тем, что росло у бабушки в саду. Было тяжело, но родители справились. У Марины с 1990-ми тоже связана непростая история. Ей было 13-14 лет, и она начала работать. Поначалу распространяла косметику, торговала на базаре, работала кассиром в Пятерочке. Денег на жизнь не было. Мама Марины — воспитатель, папа — инженер. Он начал пить. Это усугубило проблемы. Бывало, что им отключали свет за неуплату, и им было нечего есть. Но очень хотелось жить лучше, поэтому пришлось опираться на себя. В начале 2000-х годов экономика стабилизировалась, уровень жизни повысился, и отношение к богатству стало более терпимым, хотя социальное неравенство сохранилось. Демонстрация роскоши больше не считалась чем-то необычным. Многие признали богатство как результат личных усилий и предприимчивости. Каким выводом можно прийти на основе нашего мини-обзора истории? Революции, войны, коллективизация и другие кризисы привели к утрате веры в частную собственность и личные накопления. Дефицит товаров и услуг и запрет на предпринимательство ограничили возможности заработка. Советская идеология делала акцент на равенстве, формировалась установка жить скромно и работать на благо общества. Рыночные реформы укрепили социальное неравенство. Экономические кризисы 1990-х годов усилили недоверие к финансовым институтам. Новые русские своим поведением спровоцировали негативное отношение к богатству. Большая часть населения со времен Древней Руси и до сравнительно недавнего времени жила бедно и тяжело. В изнурительном труде, зависимости от власти, долгах и повинностях. Вы только представьте, крепостное право официально отменили только в 1861 году. По меркам истории, это произошло совсем недавно. При этом важно понимать, что история денег в России уникальна. В других странах все складывалось иначе. Например, в США принудительный труд, который касался преимущественно чернокожего населения, отменили примерно в то же время, в 1865 году. Однако страны шли по разному пути. В США и во многих странах Европы было больше условий для формирования мышления предпринимателя. У нас же Октябрьская революция заморозила предпринимательство почти на 70 лет. До сих пор в России мы слышим отголоски скептического отношения к бизнесу как обману и наживе. Мы также увидели, что всегда существовало социальное расслоение, даже несмотря на то, что доступ к ресурсам со временем упростился, как, например, при Петре I, когда вышел табель о рангах. Или после отмены крепостного права, когда богатство все меньше стало ассоциироваться со знатностью. Сколько раз вы слышали поговорку «богатый бедному не брат»? Это все отголоски нашего прошлого. Мы увидели, откуда взялись ограничивающие установки о деньгах. Деньги не приносят стабильности. В нашей истории было много кризисов и радикальных сломов системы. Это укрепило убеждение, что деньги не могут обеспечить долгосрочную стабильность. Собственно, есть два пути, и оба связаны с нарушением баланса. Первый путь — тратить все средства, ничего не откладывать и не думать о будущем, потому что живем здесь и сейчас. Второй путь — стараться тратить как можно меньше и откладывать как можно больше на случай кризиса. Эту установку отражают многие русские пословицы. Деньги — гости, то нет, то горсти. Богатство — вода, пришла и ушла. Деньги — пух, только дунь на них и нет. Они несут идею, что деньги — ресурс, который невозможно контролировать. Богатство можно получить только нечестным путем. С давних времен большая часть населения не имела доступа к богатству. Еще в Древней Руси крестьяне осуждали торговцев и ростовщиков. Оттуда, возможно, и тянется мнение о том, что вся предпринимательская деятельность связана с обманом. Оно укрепилось в советский период, когда на официальном уровне пропагандировалось, что бизнес — зло, а предпринимательство было запрещено. В 1990-е годы появились первые за многие годы возможности для бизнеса, образовался слой новых русских. Но многие из них наживались нечестным путем. Вновь стала актуальной ассоциативная связь. Богатый, плохой, нечестный, которая дошла и до наших дней. В народном сознании богатство ассоциируется с бессовестностью, жадностью и другими негативными качествами. Об этом говорят и пословицы. «Богатство — спеси сродни». Когда деньги говорят, правда молчит. Пусти душу в ад, будешь богат. Деньги не гарантируют доступ к ресурсам. Установка, сформировавшаяся по большей части во времена СССР. У вас могли быть деньги, но когда на полках нет товаров, они бессмысленны. Только если, например, вы не партийный функционер и у вас нет доступа к секретному складу с продуктами. Установка содержится и во многих пословицах. Не в деньгах счастье. И то бывает, что и деньгам не рад. За деньги здоровья не купишь. Они часто используются для обесценивания денег, которых нет у человека, помогают ему смириться с его положением. К похожим успокоительным пословицам можно отнести и «нежели богато, нечего и начинать», «всех денег не заработаешь» и «в тесноте да не в обиде». Нужно быть скромным и умеренным. Сначала в православии, а затем в официальной советской идеологии продвигалась скромность, осуждалась роскошь и демонстрация богатства. Несмотря на идейную разницу между христианством и социализмом, их объединяет один принцип — ничего себе, все во благо ближнего. Финансовым институтам не стоит доверять. В Российской империи происходило много разрушительных событий. Деньги и другие материальные ресурсы не только обесценивались, но и изымались, как, например, во время террора, гражданской войны и коллективизации. В результате у людей сформировалось недоверие к любым финансовым операциям, которые проводит государство, в том числе к реформам. В итоге недоверие распространилось на банковскую систему в целом. Современный человек, придерживающийся подобной установки, не сможет, например, использовать инвестиции или облигации как средство приумножения финансов, а будет хранить все в конверте дома. Все эти негативные и ограничивающие установки о деньгах — следствие исторических и культурных процессов. Они отвечали своему времени и позволяли нашим предкам адаптироваться к обстоятельствам, выживать и искать новые способы заработка, а иногда смиряться с бедственным положением. Но эти установки не соответствуют действительности и сегодня только мешают нам достигать финансовых целей и жить комфортной, обеспеченной жизнью. Мы можем сколько угодно чинить старые ботинки, в которых проводили многие часы работы и отдыха, ездили в офис и путешествовали, ходили в походы и гуляли с друзьями, танцевали и копали картошку в огороде. Мы уважаем эти ботинки и ценим их за верную службу, но их время пришло. Сколько ни чини, образуются все новые и новые дырки. И несмотря на славное прошлое, их место в урне. Нам очень повезло. У нас сегодня есть возможности, которых не было ни у наших родителей, ни у бабушек-дедушек, а уж тем более у предыдущих поколений. Только в последние 20 лет большая часть населения страны получила шанс много зарабатывать и кардинально повысить уровень жизни. Да, рыночная экономика появилась раньше, еще в 1990-е годы. Это было окно возможностей. Но эти возможности были связаны с опасностями, мошенничеством и бандитизмом, шоковыми экономическими мерами и дефолтом, безработицей и голодом. Сегодня экономическая ситуация в стране в целом более стабильнее и благополучнее, чем в 1990-е годы. Хотя определенные вызовы и риски сохраняются. Среднестатистический человек может вести свой бизнес или быть самозанятым, зарабатывать с помощью интернета, заниматься инвестициями и криптовалютой и так далее. Многие из нас становятся первыми в роду владельцами больших денег. И что важно, заработанных честным трудом. У нас есть множество финансовых инструментов и источников информации, которые помогают приумножать состояние. Проверьте себя, как изменилось ваше состояние после прочтения этой главы, какие факты вызвали сильный внутренний резонанс, насколько вы согласны со всем, что описано в этой главе. Это очень важный момент. Любые чувства и телесные реакции могут многое рассказать об отношениях с деньгами. Например, вы можете ощущать ком в горле, чувство сжатости, у вас могут навернуться слезы. Или наоборот, эта глава оставила вас безразличным, и есть ощущение, что описанное вас не касается. Любая реакция, либо слишком сильные эмоции, либо безразличие, означает, что какие-то родовые установки влияют на вашу финансовую сферу, не дают развиваться и достигать целей. Практика ниже наполнит вас силами и энергией на достижение этих целей и поможет понять свое место в истории рода. Практика «Сила рода». Представьте, что вы стоите на зеленом лугу, окруженном светом и теплом. За вашими спинами вереница предков. Сначала родители, затем бабушки и дедушки, затем прадеды и так далее. Здесь тысячи людей. Вы видите их ясно, каждого по отдельности и всех вместе. Мужчины и женщины разных возрастов и в разных одеяниях стоят в длинной цепочке, уходящей вдаль, в глубину веков. Эти люди прошли множество испытаний, они радовались и страдали, любили и ненавидели, побеждали и проигрывали. Каждое их решение, каждый выбор влияли на их жизни и судьбы потомков. Почувствуйте их присутствие. Осознайте, что благодаря их усилиям, терпению и стойкости вы живете на этом свете. В их времена жизнь была непростой, но они выстояли. Они смогли выжить, преодолеть трудности, и эта сила течет в вашей крови. Вы — продолжение их побед и поражений, их стремлений и мечтаний. Вы видите их всех перед собой. Ваши предки молча наблюдают за вами. Почувствуйте их взгляды, полные мудрости и понимания. Они смотрят на вас с уважением и любовью. «Я вижу вас», — говорите вы мысленно. «Я с уважением отношусь к вашей истории, вашей жизни, вашим выборам. Вы мои предки, а я ваш потомок. Смотрите на меня добрее и снисходительнее, когда я буду делать другой выбор и принимать решение, основываясь на своем опыте, а не на вашем. Отправьте вовне ваше стойкое намерение принести роду богатство и поднять его на новый денежный уровень. Я хочу стать человеком, который принесет нашему роду благополучие и процветание. Продолжаете вы мысленно обращаться к предкам. Дайте мне благословение, и я с благодарностью его приму. Если ваши предки когда-то были богатыми, представьте, как вы возвращаете деньги в свой род. Вы — тот, кто способен это сделать. Вы чувствуете поддержку и силу рода в каждом шаге. Закройте глаза и прочувствуйте этот момент. Ощутите, как сила предков переходит к вам. Представьте этот непрерывный поток света, исходящий от них и соединяющийся с вашей душой, телом, разумом. Почувствуйте благословение предков и наполнитесь этим светом. Побудьте в этом состоянии столько, сколько нужно. Проникнитесь чувством единства с вашими предками. Ваш род с вами, и у вас есть его поддержка на пути к финансовому благополучию. Затем медленно возвращайтесь в привычное состояние. Переведите внимание на дыхание. Почувствуйте, как тело соприкасается с одеждой и окружающими предметами. Медленно откройте глаза. Что вы чувствуете после практики? Как изменилось ваше внутреннее состояние? Какие образы и ощущения к вам, возможно, приходили во время практики? Как после чтения этой главы и выполнения практики изменилось ваше отношение к деньгам? Возможно, в работе с главой вы обнаружили у себя много ограничивающих установок о деньгах и испытали неприятные чувства. Не осуждайте и не корите себя. Эти чувства нормальны, с ними сталкиваются многие люди. Позвольте себе прожить их. Иногда, чтобы изменить привычное мышление и прийти к целям, придется пережить некомфортное состояние. Хорошая новость. У вас есть все шансы, чтобы достичь комфортного для себя финансового уровня и жить обеспеченной жизнью. И как мы выяснили, сегодня у нас для этого есть много возможностей. Важно исцелить все, что вас ограничивает, и сформировать новое, здоровое отношение с деньгами. Без этого вы не сможете хорошо зарабатывать, реализовываться в профессии и творчестве и получать удовольствие от жизни. Но как достичь здоровых отношений с деньгами? И при чем здесь чувство достаточности, контакт с собой и желание? Разбираемся по порядку.